Зеркало. Глава первая. Лиза еще раз аккуратно поправила зеркало, отошла, посмотрела и удовлетворенно кивнула. Ровно. Вот теперь ровно. Девушка пристально вгляделась в свое отражение. Назвать ее женщиной не повернулся бы язык даже у самого строгого критика. В свои неполные 40 Елизавета выглядела едва ли на 25. Она правильно питалась, занималась спортом, не имела вредных привычек и с удовольствием пользовалась современными достижениями косметологии, поэтому даже весьма придирчивый взгляд не нашел бы существенных изъянов в ее свежей мордашке. Однако же что-то ей не понравилось. Лиза провела пальцем по носогубной складке, похлопала себя по бледным щекам, оттянула кожу века и решительно достала телефон. «Маш, дело срочное!» Уже через час она сидела в кабинете своего косметолога. «Ну, какой ботокс, дорогая!» — нахмурилась Мария. «Давай обойдемся без радикальных мер. Ну, во-первых, питьевой режим. 2 литра в день», — отчиталась Лиза. «Молодчинка», — похвалила Маша. «Тогда курс меза? Начнем с 6 процедур. Если будет мало, бахнем все 10. А пилинг?» «Пилинг мы с тобой бахнем осенью, когда солнечная активность будет на минимуме». «Посмотри на мою носогубку! Может, нити?» «Давай не будем спешить», — успокоила косметолог. — Если меза будет мало, то попробуем филлеры. — Ты пойми, мне не жалко. Наоборот, чем больше я тебе назначу, тем больше заработаю. Но угробить кожу только из-за того, что тебе что-то показалось в зеркале... Елизавета махнула рукой. — Профессионалу виднее. Марии она доверяла уже не первый год. Прикрыв лицо медицинской маской и надев большие солнечные очки, Елизавета выпорхнула из салона красоты и нырнула в свой рейндж-ровер. Последнюю неделю самочувствие оставляло желать лучшего. Никаких конкретных жалоб у Лизы не было. Слабость, утомляемость, легкое головокружение — ну, ерунда какая-то. Иногда ноги становились словно ватные, а порой вовсе каменные. Стало так тяжело подниматься пешком на 4-й этаж, что Елизавета начала пользоваться лифтом. Это было удивительно, ведь буквально неделю назад она жила на 3-м этаже старой панельной 5-этажки и взлетала к себе домой без отдышки. Теперь же ей было трудно дышать уже после пары пролетов. «Просто ты устала от переезда», — пожимал плечами муж на ее жалобы. «Не на силу, организм, отдохни». Неделька и впрямь выдалась непростая. Перевозка вещей, стресс, радостный мандраж, расстановка милых сердцу мелочей по местам — все это вытягивало силы, как черная дыра. Новая квартира была намного просторнее. А ремонт они с Антоном сделали, не пожалев денег и сил. Бригада черноглазых работников из ближнего зарубежья трудилась несколько месяцев. Поэтому получилось настоящее уютное семейное гнездо, которым не стыдно было похвастаться друзьям. Этим Лиза и планировала заняться в ближайшее время, тем более, что подруги уже били копытом в нетерпении. В МФЦ толпился народ. Люди сновали туда-сюда без всякой видимой системы, хотя терминал исправно выдавал талончики на электронную очередь. Антон взял талон на выдачу и огляделся в поисках свободного места. Судя по номеру, ждать предстояло долго. Место обнаружилось по соседству с 2 пожилыми дамами, оживленно обсуждающими свои архиважные дела. Я на зиму. Все в подвал спускаю. Взять не дать не взять, потом привозит. Не допросишься, конечно. Занятой, как советник президента, тоже мне. Ой, молодежь! Уткнутся в свои телефоны, компьютеры, не слышат и не видят. У меня невестка такая, дома сидит на хлебнице. Я ей говорю, когда ты уже найдешь нормальную работу? Сидишь на шее у моего сына бессовестная. А она знаешь, что говорит? Что? Я работаю на удаленке, больше вашего сына зарабатываю. На шее не сижу, сама себя обеспечиваю. Представь, зубы скалит на меня. Да где такое видано, чтобы девка-бездельница дома перед своим экраном больше мужика работящего получала? Ох, нахалка! Сыну говорю, беги от нее! А он мне, мама, мы сами разберемся, не лезь. А как не лезть? Как не лезть, ты мне скажи? Прихожу однажды, а он пельмени варит при сидящей-то дома жене. Да ладно? Я с работы прибегала по молодости, пока мой-то жив был. Постираю, приберусь, наготовлю свеженького. А раньше еще попробуй, достань хоть курицу. Сейчас у них супермаркеты, мультиварки, а они... А я ей, не стыдно тебе? Весь день дома ножкой болтаешь, могла бы оторвать зад от кресла да приготовить. А она, я работала. Какая это работа? И памперсы у них. И стиралки, а придумали себе депрессии какие-то. Да в наше время и слова-то такого не знали. Некогда было депрессиями заниматься, от безделья все. Антон старался не прислушиваться к чужому разговору, но громкие голоса пожилых женщин настойчиво лезли ему в уши. Наушники, как назло, остались в машине, а идти за ними он не рискнул. Можно было пропустить свою очередь. «И ты знаешь, суставы почти не болят!» Переключилась на другую тему бабушка. «Сколько всего перепробовала, но ничего лучше не нашла!» «Как ты говоришь, что называется-то? Дай-ка запишу!» Мужчина полистал ленту новостей в телефоне, ответил на несколько сообщений в рабочем чате и снова заскучал. «На порчу похоже», — заявила женщина своей собеседнице. «Вот точно тебе говорю, проклятие на ней». «Да быть не может», — с ужасом попыталась опровергнуть вторая. «Откуда бы?» «А то неоткуда». «Да подклад элементарно! Надо поискать, что-то дома точно есть. Под порогом, в уголках, а то и вовсе сами притащили». «А сами-то как могли?» «Легко. Деньги на перекрестке подобрали? Или купили что-то с рук?» «Черные маги кладут проклятие на сильную вещь, а потом передают жертве. И на смерть, и на болезнь такое можно сделать. Точно тебе говорю, Христом Богом клянусь». «Как же теперь быть?» «Найти и избавиться. Если подклад-то сжечь, огонь все очищает, даже смертельную порчу. Если вещь купили, то только передать дальше». «Как передать?» «А вот так. Продать за любые деньги, хоть за самые маленькие, лишь бы купили. Тогда проклятие прицепится к новому владельцу. А чтобы оно от старого отцепилось, деньги эти надо нищему церкви раздать, а потом и свечку поставить на всякий случай. За здравие, конечно». Антон не удержался и громко хмыкнул. Его всегда поражало, как в пожилых людях, да и не только в пожилых, сочеталась вера в Бога с суевериями. Сам он никогда не верил ни в Бога, ни в черта, ни в Деда Мороза, ни в инопланетян. «Талон номер B39. Пройдите к окну 8». Антон взглянул на кусочек бумаги в своей руке и радостно побежал к 8-му окну, мгновенно забыв о пожилых сплетницах. Лиза была уже дома. Она, выражаясь языком бабушек из МФЦ, была бездельницей. Работала на удаленке, да еще и по свободному графику. Поэтому часто успевала не только зарабатывать, но и создавать уют и комфорт. Антон по мере возможности помогал жене, понимая, что в современных семьях равноправие заключается еще и в том, что вносить свой вклад в быт должны оба, а не кто-то одна. Но готовила чаще все-таки жена. Как правило, к приходу мужа с работы ужин стоял на плите, но сегодня на кухне было пусто, а Елизавета лежала на диване. Выглядела она неважно. Ты не приболела, Заюша? Не знаю, слабость какая-то, пожаловалась жена. Если голодные, свари пельмени. Антон хотел пошутить про то, что при сидящей дома жене мужу не полагается самому подходить к плите, но передумал, взглянув на бледное лицо супруги с глубокими тенями под глазами. «Тебе сварить?» «Не хочу, тошнит». «А ты не...» «Нет, я не беременна», — сморщилась Лиза. И давай уже оставим эти разговоры. Мы пытались, я не хочу об этом говорить. Антон быстро ушел на кухню, чтобы не раздражать и без того расстроенную жену. Ее состояние в последнее время пугало мужчину. Если до переезда она постоянно пребывала в хорошем настроении, с легкостью соглашалась на любые авантюры, без устали работала, когда горели сроки, отдыхала так, что люди от зависти зеленели, то неделю назад все изменилось. Лиза стала жаловаться на усталость. Интим сошел на нет, она перестала писать ему сообщения в течение дня, а вечером встречала его или сидя в кресле, свернувшись калачиком, или лежа на диване. Переутомление, выгорание. Так много всего того, о чем раньше и правда не задумывались, стало частью рутины.